Глава третья. Проснулась я с самым твердым намерением, даже более твердым, чем все стальные лорды вместе взятые, с их каменным королем в придачу, как можно скорее слинять из этого мира. Нужно все решать очень и очень быстро, ведь в любой момент здешние живодеры могут понять, что я не Филиппа. И что тогда? Не хочу, чтобы меня отправили на костер, как какую-нибудь салемскую ведьму. И в тюрьму тоже не хочу. В казематы их средневековые. Только домой. Только хардкор. Пусть даже этот прокуренный и уверял, что в ближайшие недели его в Харосе не будет, но он ведь не единственный, кто знаком с настоящей карамелькой. Тьфу ты, конфеткой. Что если Владеру, так вроде называлась столица Хароса, где и должно было состояться столь знаменательное событие, как смена власти, нагрянет какая-нибудь сообительница Филиппы? Да и вообще, мало ли с кем она за свою жизнь пересекалась. Не пленницей же ее в том монастыре в самом деле держали. В общем, надо как-то отсюда выбираться. Из Наин, Филипп, Хароса и в целом из этого мира. После растворения в воздухе жеребчика еще долго я сидела не шевелясь, пока, сморенная усталостью и стрессами, наконец не провалилась в некое подобие забытья. Утром проснулась с тяжелой головой, но все-таки заставила себя подняться. Или скорее меня заставила Ансая, явившаяся напомнить, что к полудню я должна цвести и пахнуть, радовать глаз и вообще выглядеть так, чтобы у его всемогущества появилось желание вот прямо сегодня потащить меня в местный ЗАГС. Никаких желаний я вызывать у его всемогущества не собиралась, но баронессе ничего не сказала. Сунув ноги в тапочки, побрела в ванную, располагавшуюся на этом же этаже. От услуг Арисы отказалась, выкупалась сама и сама же облачилась в доисторический аналог нижнего белья. Белые чулочки, панталоны, сорочка с кружевными бретелями. Чувствуя себя крайне глупо, постаралась приторочить ко всему этому безобразию корсет, но с ним справиться не получилось. Пришлось звать служанку и просить ее не затягивать слишком туго, чтобы я случайно не задохнулась. «Тонкая талия — явное достоинство каждой леди, на которое обращают внимание все мужчины без исключения», назидательно проговорила Ариса. «Пофиг», — ответила я и посильнее надула живот. После этапа одевания и этапа причесывания наступил этап завтрака. Единственное приятное мероприятие за все утро. Ну и еще горячая ванна, в которой я хоть немного смогла расслабиться. Правда, ближе к 12 снова напряглась. В гостиной сидела прямая, как палка. Сидеть в корсете как-то по-другому просто не получалось. И молча слушала наставления тетушки с дядюшкой. «Когда приветствуешь Хальдага, обязательно опускай взгляд. А не как вчера», — ворчала Ансая. «Это очень важно». «Будь с ним учтива. Во всем его слушайся и всячески ему угождай», — поддакивал барон. «Да сейчас». «И постарайся с ним не спать, пока он не выберет себе жену и Асави». Также напутствовал меня Карл. С ухмылочкой, за которую ему сама Созидательница велела бы хорошенько врезать. Ну или придушить корсетом. «Я предпочитаю получить себе в жены девственницу». «Карл!» — возмутилась баронесса. «Угомонись!» Явно нервничая, гаркнул Нейтан. А я мысленно усмехнулась. Если вспомнить ночное происшествие, девственница троюродному братцу явно не светит. Отдернув штору и выглянув в окно, барон взволнованно объявил. «А вот и его всемогущество! Как всегда, пунктуальный секунда в секунду». Не успел он это сказать, как часы на каминной полке пробили полдень, и меня словно по команде начала бить дрожь. Я поравнялась с дядей, чувствуя, как волнение ледяным ознобом бежит вдоль позвоночника, как от него холодеют ладони, и ноги как будто превращаются в бревна, становятся тяжелыми, почти неподъемными. Не хочу к нему выходить. Не хочу тащиться с ним ни в какую ладеру. Задушив в себе малодушный порыв сбежать от Хальдага в какой-нибудь подвал, я попыталась найти хотя бы один плюс в этой бесконечной череде больших жирных минусов. Не на Грифоне прилетел, и то хорошо. Карета, запряженная четверкой вороных жеребцов, впрочем, лучше не буду о жеребцах, вселяла куда больше уверенности, чем крылатый монстр. «Вот так!» Приблизившись сзади, Ансая набросила мне на плечи тяжелый, отороченный мехом плащ. «Будь умницей и помни о наших наставлениях. Главное, во всем слушайся герцога, и все будет просто чудесно. Еще бы сказала в шоколаде, а не в том, в чем это все оказалось». «Не забывай, чему вас учили в обители. Всегда и во всем повиноваться мужчине», — напоследок припечатал барон. «Слушайся, повинуйся. Можно подумать, я им тут джин из лампы». Недобро покосившись на мужа, баронесса одарила меня материнским поцелуем в лоб. Нейтан, явно не зная, как вести себя с племянницей, которую не видел столько лет, неуверенно похлопал меня по плечу. Карл было дернулся в мою сторону, чтобы обслюнявить мне щеку очередным, типа родственным поцелуем, но я пресекла его порыв. Быстренько подхватив юбки, решительно направилась в холл. «Не стоит заставлять лорда ждать». «Да-да, все так», — засеменила за мной баронесса. С Хальдагом мы встретились уже у кареты, из которой он вышел, чтобы поприветствовать свою невесту. Почувствовав пальцы баронессы на своем локте, я вспомнила, что должна опустить взгляд, и нехотя отправила его гулять по мощеной дороге, что вела к замку. Увидела черные, из мягкой кожи сапоги до колен, облегающие широкие мужские икры. Припечатав подошвами к камню поземку, лорд шагнул ко мне. «Леди Адельвейн, надеюсь, вы хорошо отдохнули и готовы к новому путешествию?» Вопрос был риторическим. Уже в следующую секунду этот кусок металла принялся здороваться с моими неродственниками и сразу с ними прощаться. А я испытала новый виток страха, когда следом за Дегортом из кареты выскользнул бесшумно, почти грациозно, здоровенный черный дог. От обычного земного дога его отличали размеры. Этот в холке будет повыше пони. Стальная арматура и горящие красным, словно два сигнальных огонька, глаза. Господи, а это что еще за адская зверюга? Еще спустя минуту мне окончательно поплохело. Грозная гав, от которого я испуганно шарахнулась, неожиданно сменилась вполне себе человеческим ворчанием. «Ну, посмотрим, что это за сиротка такая, ради которой стоило тащиться в такую даль и в такую дыру». «Собака. Говорящая. Мать моя женщина, роди меня обратно». Сев на задние лапы, пес уставился на меня немигающим взглядом. Даже голову склонил на бок, явно пристально меня изучая. «Эй, Цыпа, ты что, никогда вейров не видела? Вот честное слово, Мэдок иногда как выберет». Самое странное, что на пса не обращали внимания. Нет, на него, конечно, поглядывали с опаской. Карл так вообще на ступени крыльца поспешил убраться. Но разглагольствования этой хамской псины как будто до них не доходили. Может, я от стрессов уже того совсем крышей поехала? «Леди Адельвейн, прошу». Покончив с приветствиями и прощаниями, Стальной протянул мне руку, целую ручищу в кожаной перчатке. «Еще и бледная такая», — продолжала критиковать меня, это с позволения сказать, собака. «Хвост даю на отсечение. Девица не только дурная, но и больная». И вот тут я не выдержала. Вдруг стало за себя обидно. Протягивая правую руку герцогу, которому не терпелось помочь мне забраться в карету, оттопырила на левый средний палец и показала его этому блохастому гаду. «Раз такой умный и проницательный, пусть думает и гадает, что этот жест означает». Адская псина ненадолго примолкла, запрыгнула в карету и улеглась у ног стального лорда. А я уселась, не у его ног, конечно же, устроилась на сиденье напротив, симпатичненьком таком, обтянутом темно-бордовой стеганой кожей с золотистыми кнопками. Низушка кареты, или как она там называется, была сделана из дерева, которое я в данный момент изучала с показным интересом. «Вы что-то потеряли, леди?» — спросил герцог, когда мы тронулись. Ну, то есть, тронулся экипаж. Хотя подозреваю, что и я тоже, потому что док, широко зевнув, снова принялся ворчать. «Надо было леди Девериш в пятые наины брать. И плевать, что в ее постели побывало полкоролевства. Зато девица с опытом. А с этой что взять? В кровати, небось, бревно бревном». Да уж, один факт тут явно не поможет. «Филиппа», — напомнил о своем существовании истинный, который и ухом не повел в сторону наглой псины. «Значит, все-таки шизофрения». «Нет, я ничего не теряла, милорд, господин герцог. Просто следую наставлениям родственников. Мне велели при вашем появлении смотреть в землю. Ну или, как сейчас, в пол кареты. А уточнить, когда можно будет поднимать глаза, не потрудились. Вот я и смотрю». «Это что сейчас такое было? Сарказм? Ирония?» — удивилась собака и фыркнула. «Можете смотреть на меня, когда вам будет угодно, Филиппа», — великодушно разрешил мне истинный. Я все-таки подняла на него глаза и была вынуждена признать, что мужчина в принципе ничего так. Лицо красивое, хотя было бы еще красивее, если бы черты его были мягче. А так, слишком резкие, возможно, даже грубоватые. Правда, подбородок с ямочкой с лихвой компенсировал этот недостаток. Всегда любила ямочки. Широкоплечий, смуглый, словно последнюю пару недель загорал где-нибудь под тропическим солнцем. Возраст 30 с небольшим, ну, максимум 35. Темные брови в разлет, короткие жесткие волосы и фантастически яркие зеленые глаза. Никогда такого цвета не видела. Хотя нет, такой же цвет у бутылок моего любимого пива. А вот интересно, на Шаресе варят пиво? Даже приветствуя вас? «Когда приветствуете, лучше все же опускать взгляд», — посоветовал мне мудак, тьфу ты, мэдок. Главное, вслух его так не назвать. «Вы же знаете, такова традиция». «А говорили про когда угодно», — упрекнула лорда. «Ишь, какие наглые выискались. Тоже мне сирота из приюта». «Не из приюта, а из обители», — не выдержав, огрызнулась я этой скотине. Выражение морды дога надо было видеть. Она у него еще больше вытянулась, а левый глаз нервно дернулся. Ну вот, теперь еще и глюки пошли. «Что из обители?» — не въехал Дегорд. «И я из обители. Нам там не рассказывали об этой традиции, поэтому я не в курсе». «Странно», — нахмурился всемогущий. А я прикусила язык. «Не тупи, Лиза, не тупи. Лучше вообще молчи. Нашла, с кем знакомство тут заводить. Можно подумать, он тебе жених. Вообще-то и правда жених, но...» Короче, отставить разговорчики в строю. Вдохнула, выдохнула, успокоилась и продолжила играть роль сиротки Филиппы. «Если вы не против, милорд, я немного почитаю». Дождавшись великодушного кивка от этой стали в мехах, я покосилась на подозрительно притихшую псину и выудила из своего редикюля книгу. Ту самую, про истинную магию и металлических мужчин. Правда, дабы не светить обложкой с говорящим названием, я еще утром заскочила в библиотеку, сдернула с первого попавшегося любовного романа суперобложку, на которой полуголый мужик в порыве страсти не то обнимал, не то душил полуголую же девицу в парке на скамейке. Ею я и обернула стальных лордов Шареса. Некоторое время ехали молча. Я читала, просвещалась, ужасалась и мысленно ругала на все лады того, кто загнал меня во всю эту ситуацию. «Что читаете?» Наконец нарушил молчание Хальдак, отвлекая меня от добывания жизненно необходимой информации. «Любовный роман». «И как? Интересный?» «Жутко становится от некоторых сцен в этой книге». Поймав недоуменный взгляд из-под заломленных бровей, поспешила уточнить. «Я имела в виду, что некоторые сцены в этом романе жутко интересные». «Это видно по обложке», — усмехнулся герцог. «Ой, да что там обложка? Самое вкусное скрывается внутри». «Клубничку, значит, любим», — подала голос псина. «Финики», — ответила я негромко, когда Мэддок отвернулся на что-то за окном и показала зверюге язык. Дог даже на лапах приподнялся, явно офигевая. Ну или это просто моя фантазия вконец разыгралась. А я снова углубилась в чтение и тоже продолжила офигевать. Возможности и власть стальных лордов над Шаресом ввергали меня в крайнюю степень ужаса и изумления. Мало того, что править королевствами могли только хальдаги, к тронам Шареса простые люди и даже простые маги на пушечный выстрел не подпускались. Так они еще и были долгожителями, могли царствовать хоть целый век, хоть все полтора. Интересно, а сколько лет нынешнему правителю Хареса, что он наконец решил сложить с себя полномочия и передать власть кому-то из членов закрытого клуба АК «Стальной круг»? И еще более интересно, сколько уже натикало Дегурту? Перекрыв поток мыслей, я попыталась себя осадить. «И о чем только думаешь, Лиза? Да даже если ему уже стукнуло сотня, тебя это не должно заботить. В самом деле, мне ведь не детей с ним рожать. Ну, то есть, не крестить. Рожать с ним я точно никого не собираюсь. Вернее, от него. Ой, все». Перекрыть поток мыслей так и не получилось. И я, оторвавшись от книги, все-таки спросила. «Ваше всемогущество, а сколько вам лет?» Смертная скука во взгляде всемогущего сменилась слабеньким подобием интереса. 34. «Неплохо», — кивнула я, довольная тем, что почти угадала настоящий возраст Дегурта. «А могло быть хуже?» «Само собой», — ответила коротко, намереваясь свернуть этот разговор, и снова уткнулась взглядом в рукописные строки. И это я тоже вычитала в «Чудо-книге» о том, что истинные до самой старости остаются молодыми. А все из-за древней магии, что их питала. По легенде, они получили ее в подарок от Созидательницы Пречистой Ильсельсии, поделившейся с ними крупицей своей божественной силы. По замыслу богини, эти маги, воины и просто отличные ребята должны были защищать Шарес от все того же иномирского отродья. От таких, как я, то бишь. Вот совсем не прикольно. По каким признакам Ильсельсия выбирала счастливчиков, в лордах Шареса не уточнялось. Но факт остается фактом. Стальным лордам в этом мире жилось отлично. «Что вы имеете в виду, Филиппа?» Отвлек меня от размышления о несправедливости жизни и подножках судьбы Дегурт. «О чем это он?» «Ах, все о том же. Вам могло уже перевалить за полсотни, а я, как вы, должно быть, заметили, девушка юная. Ну ладно, просто молодая. И как бы хорошо вы ни выглядели, но выходить замуж за старика...» Мои слова его явно развеселили. «Смею вас заверить, леди Адельвейн, замуж за меня вы в любом случае не выйдете. Вы мне нужны только для соблюдения традиции». «Это радует», — спокойно ответила я, втайне ликуя. Выходит, Карл был прав. Хальдак уже сделал выбор. А пятая невеста нужна ему только для того, чтобы быть допущенным к местным политическим выборам. Фух, можно выдохнуть. «Вас что, совсем не прельщает мысль стать женой стального лорда?» Видимо, что-то такое отразилось у меня на лице, потому что Дегурт вдруг помрачнел и впился в меня взглядом, от которого все волоски на теле принялись танцевать ламбаду. «Нисколечко». «Странная вы девушка, Филиппа». «Уж какая есть», — пожала плечами я, совсем не считая себя странной. «Просто иномерянкой». Лорд негромко хмыкнул и, потянувшись к пыльной шторке, за которой проплывали провинциальные пейзажи незнакомого мира, зачем-то ее задернул, после чего откинулся на мягкую спинку и прикрыл глаза. А ресницы у него длинные, густые и прямые. В общем, тоже красивые. «Читай, Лиза!» Отвесив себе мысленный подзатыльник, я перевернула страницу и собиралась уже вновь погрузиться в чтение, когда шизофрения вдруг снова пошла в наступление. «Эй, цыпа! Девочка! Девушка!» «Вообще-то, я здесь леди». «Ты меня что, правда слышишь?» «Вопрос на миллион. Мне бы тоже очень хотелось понять, себя я слышу или его. Так как общаться с догом при его хозяине было уже за гранью, точно так же, как и разговаривать с самой собой, я решила молчать в тряпочку и не подавать виду, что что-то там слышу. Вместо этого сделала вид, что с интересом читаю клубничку, а про наличие в карете собаки и вовсе забыла. «Издеваешься, да? Ты же меня слышала. Я все видел. Ты прекратишь ерепениться. Сейчас укушу. Нет, сожру. Грррр». Нарычавшись, док обиженно замолчал. Правда, ненадолго, потому что спустя несколько минут у меня в голове снова что-то принялось коротко порыкивать. Но я продолжала держать лицо или банально делала морду кирпичом. Пусть этот день пройдет под девизом «Скажем нет психическим расстройствам и наглым псинам». Поняв, что рычанием меня не пронять, собака жалобно заскулила. «Что такое, Морок?» — приподнял голову Железный. «Какая чудесная у вас собачка», — отметила я, вкладывая в голос как можно больше сарказма. Мэддок, может, и не понял, но псина точно все поняла. «Собачка?» — переспросил герцог. «Обычно ее боятся». «Что, правда?» «Ах ты ж хамка приблудная!» — гаркнула животина. Но я и на это заявление никак не отреагировала. Демонстративно послюнявив палец, перевернула страницу, а потом, разнообразия ради, потянулась к шторке, собираясь приоткрыть ее и познакомиться со здешними красотами. «Я бы на вашем месте этого не делал». Подавшись вперед, герцог коснулся моего запястья. Не знаю, от чего меня прошибло больше. От этого мимолетного прикосновения, его кожа, к слову, была горячей, почти раскаленной, или от вида смазавшегося за окном кареты пейзажа. Никакой машине не под силу развить такую скорость, разве что космическому кораблю. Но нас ведь лошади несут. Меня куда-то повело. Резко, внезапно, до звездочек в глазах и оглушительного гула в ушах. Кажется, Хальдак вернул штору на место и, кажется, перебрался ко мне на сиденье. «Прикройте глаза, будет меньше тошнить. Вот так. А теперь откиньтесь назад». «Хорошо», — отдавал он распоряжение. «Сейчас». «Что вы делаете?» — почувствовала, как он расправляется с завязками плаща, но возмутиться по-настоящему не смогла. «Сейчас вам станет жарко. Очень», — пообещали мне. Или пригрозили. «Мне уже жарко», — прошептала непослушными губами и охнула, когда этот, не желающий на мне жениться, избавив меня от плаща, грубо дернул за рукава платья, нагло его стаскивая. На этом моменте следовало уже не возмущаться, а отбиваться, но сил не было ни на то, ни на другое. Только и могла что стонать и охать. Совсем не эротично, к слову. Карета, лицо этого Мэддока, все смазалось, стерлось, исчезло. Последнее, что услышала, было зловредное «Так тебе и надо, цыпа!» И провалилась в никуда, ощущая ладони стального лорда там, где им точно находиться не следовало. Очнулась я так же внезапно, как и отключилась, и поняла, что по-прежнему нахожусь в карете. Полулежу, уронив голову на плечо герцога. Оторвав ее от каменно-металлической поверхности, даже мех не спасал положение, ну то есть не делал плечо Хальдага пригодным для комфортного отдыха. Сонно огляделась. «Все-таки очнулась. А я уже понадеялся, что мы поедем к леди Девериш». Принялся ехидничать Морок. Его хозяин тоже завозился. «Как вы себя чувствуете, Филиппа?» «Как ни странно, отлично. Отдохнувший и посвежевший». Я сладко потянулась, заведя руки за голову и с удовольствием выпитив грудь. Голова и правда была ясной. Вот что значит хорошо выспаться. Даже дышалось легче. Не успела так подумать, как заметила, что мои верхние 90 с бесстыдно проступающими под тонкой тканью сосками ничего, кроме сорочки, не прикрывает. Его всемогущество это тоже заметил, потому что на несколько долгих мгновений его взгляд уперся в две стратегически важные точки на моем теле и потемнел на несколько оттенков. «А может, нам и не надо, к леди Девериш?» Задумчиво протянуло животное. Я тут же обхватила себя за плечи руками. «Блин, ну вот что за безобразие? Мало мне было жениха, свалившегося как снег на голову. Так теперь еще придется терпеть его озабоченную собаку. Нет, ребятки, я так не играю. Почему я без одежды?» Схватив платье, кремовые лужицы и растекшееся по сиденью напротив, прижала его к себе. «Потому что вам хватило ума. Или наоборот, не хватило», — вставила псина. «Увидеть в действии магию Хальдага. С вашей стороны это было очень неосмотрительно, Филиппа». Пожурил меня мужчина, внимательно разглядывая. «Вы же знаете, что может случиться с непривычки с обычным человеком». «Угу», — промычала я, сокрушаясь, что про это я так и не прочитала. А все из-за Бобика блохастого, каждую минуту меня отвлекавшего. Это ведь его я все-таки слышу. Уж лучше его, чем саму себя. «Ну так а одежда моя при чем?» Герцог закатил глаза. Потом опомнился, правда, и терпеливо пояснил. Медленно, едва ли не по слогам растягивая слова, словно я была маленьким неразумным ребенком. «У вас резко поднялась температура. И вы начали задыхаться. Помочь вам избавиться от корсета и платья — это наименьшее, что я мог для вас сделать». «Ну, спасибо, что ли». «Благодарю», — буркнула, потупившись. «Значит, это он каким-то образом придал лошадям ускорение. А ведь выглядел таким расслабленным, будто и не использовал магию. Все, сегодня не лягу спать, пока от корки до корки не проштудирую свой любовный роман». «Думаю, пора одеваться. Почти приехали». Подавшись вперед, де Горд отдернул штору. Я было зажмурилась, но потом поняла, что круговерти за окном больше не наблюдается. Зато наблюдалось поле. Широкое, бескрайнее, густо укрытое снегом. Под лучами заходящего солнца он сверкал и искрился, контрастируя с оттенявшими линию горизонта обнаженными кронами деревьев. Пламя заката поджигало кривые ветви, раскрашивало в багряные тона небо. «Сегодня мы остановимся в моем загородном имении, а завтра отправимся в Ладерру». Одеваться в карете, которую то и дело потряхивало на ухабах, было непросто. Надеть корсет и платье с кринолином – это вам не джинсы натянуть с топиком. «Так-так-так, еще и неуклюжая», — наблюдая за моей вознёй, отметил док. «Очередной минус. Но грудь все же ничего. Пойдет». Подавив в себе желание швырнуть в зверюгу корсетом, я обратилась к Мэдоку. «Не поможете? Раз уж раздели девушку, то, как порядочный хальдак, вы просто обязаны...» «На ней жениться?» — улыбнулся истинный. Я сидела к нему спиной, поэтому не могла видеть этой улыбки, что не мешало мне ее чувствовать. как и прикосновение сильных пальцев мужчины, быстро и в то же время осторожно затягивавшего шнуровку корсета. «Остановимся на просто одеть». Я тоже улыбнулась и почувствовала, как мурашки скользят по спине от прикосновений всемощного в районе копчика. А туда он зачем полез? «Я уже говорил, что вы странная девушка, Филиппа». «А вы мужчина, которому пятая Наина нужна только для вида. Не забывайте об этом». Он чуть слышно усмехнулся, но ничего не ответил. Помог мне надеть платье, правда, мы уже подъезжали, поэтому крючки застегивали в попыхах. Абы как. Прическу тоже поправляла на ходу, как и завязывала ленты плаща. В общем, из кареты я выбиралась слегка помятой, с пунцовыми щеками. Не от смущения. Подумаешь, разделись-оделись. Как мог бы решить сторонний наблюдатель? А от злости. Это бронированное животное, не Мэддок, а его собака, снова пошло в разнос. И то во мне не так, и это. И что я даже в служанке, в доме его всемогущества не гожусь, не говоря уже о его невестах. Зла на эту собаку не хватает. Нас встречали. Возле белокаменного особняка в три этажа, окруженного парком, не уступавшим размерами тому заснеженному полю, выстроилась прислуга в форменной одежде. На девушках блузы и темные юбки с белоснежными передниками, на мужчинах черные брюки и светлые рубашки. Но не эти мерзнущие бедолаги привлекли мое внимание, а рыжеволосая девица в чернильно-синем платье. Когда Хальдак помогал мне выйти из кареты, она, как раз подхватив юбки, сбегала по ступеням лестницы. При виде меня хищно сощурилась, запнулась на миг, после чего решительно подскочила к его всемогуществу, смиренно опуская взгляд. Правда, ненадолго, потому что уже спустя мгновение она висела у герцога на шее, впиваясь ему в губы собственническим поцелуем. И это при всей челяди и мне, живой, между прочим, невесте. Какое-то неправильное средневековье, ей-богу. «О, паучиха нарисовалась. Это которая Паулина. Запоминает цыпа», — сказал док, широко зевая. Не знаю, как у него это получается, но я отчетливо слышала его голос. Рыжая не спешила отрываться от Хальдага, и собака продолжила вводную лекцию. «Вот как надо территории метить, а ты все ерепенишься. Замуж она не хочет». «Да все ты хочешь. Все вы, девки, одного и того же хотите. А таких, как мой Мэддок, на свете раз-два и обчелся. На всех точно не хватит. Это я тебе по-дружески говорю». Тут уж я не выдержала, перевела на Дога взгляд, и тот ликующе гавкнул. «Ага, попалась. Слышишь ты меня? Как пить дать, слышишь?» «Лучше бы не слышала», — буркнула я, поправляя сползающий с плеча плащ.